Глава 45. Формула эликсира. Нэйли взял со стола ручку в оправе из бараньего рога и повернулся к стене, сплошь заклеенной листочками бумаги. Все они содержали неразрешимые проблемы, с которыми сталкивались алхимики в своей работе. «Постой!» – воскликнул Хуаньмин. «Нэйли, что ты собираешься делать?» «А в чем дело?» – озадаченно спросил Ли. «Ты намерен найти ответ на эти вопросы?» – поинтересовался алхимик. «Да, а что, нельзя?» – простодушно похлопав ресницами, спросил юный гений. «Конечно, можно, но...» Хуаньмин хотел было добавить, что описанные проблемы возникли у опытных мастеров в процессе опытов, и чтобы их разрешить, недостаточно вызубрить наизусть древние трактаты. На это способен лишь тот, кто в совершенстве освоил алхимию на практике. И, конечно, Нэйли такое не под силу. Раз можно, тогда Ли улыбнулся и принялся за работу. Ручка просто порхала над листками бумаги. Едва прочитав вопрос, он и глазом не моргнув, тут же начинал писать ответ. Хуаньмин не знал, что и подумать. Мальчишка, не обладающий никаким практическим опытом, вдруг сходу решает проблемы, поставившие в тупик опытных мастеров, посмешище, да и только. Его взгляд остановился на листочке, где описывалась проблема достижения баланса при использовании лекарственных трав. Снежнотравник, трава дзюсянь, горячавка. Теоретически, если правильно подобрать дозировку и соединить эти три препарата, можно создать сильнейшее противоядие. Однако до сих пор верное соотношение компонентов так и не найдено, пробормотал Хуаньмин. «Дело не в соотношении», — ответил Ли. «Соединить эти препараты попросту невозможно. Горячавку следует заменить на послен черный и дозировать в пропорции 3 к 1 и к 2. Действие послена напоминает действие горячавки. Это мощные антидоты, но горячавка плохо сочетается с другими травами, тогда как послен мягче. Ну и в таком соотношении он работает идеально». «Гениально!» – вскричал в восторге Хуаньмин. Он был готов сию же минуту бежать в лабораторию и опробовать действенность состава в указанной дозировке, но решил просмотреть и прочие рекомендации, записанные Нэйли. Он, конечно, не мог вот так сразу сказать, все ли они верны, но любая из них была достойна экспериментальной проверки. Кое-что, однако, Хуаньмин мог оценить прямо сейчас. Например, рекомендации по совершенствованию процесса варки были абсолютно верны. Постепенно от недоверия не осталось и следа, и алхимик преисполнился восхищения, ведь многие из вопросов оказались не по зубам самому председателю ГУ. Неужели Нэйли знает больше, чем мастер высшего уровня? Неужели его эрудиция сравнима с теми, кто достиг легендарного ранга магистра алхимии? Но это же невероятно, сверхъестественно, ему всего 13 лет. Хуаньмин всегда невероятно гордился тем, что смог стать мастером алхимии первого уровня, ведь в гильдии таких, как он, едва ли сотня наберется. Но теперь, глядя на мальчишку, обладающего столь изумительными познаниями, он чувствовал себя полным ничтожеством. В этот момент Нэйли, за несколько минут исписавший своими рекомендациями уже сотню листочков, отложил ручку и пробурчал себе под нос. «Ну вот, и ничего тут сложного нет». Хуаньмин едва не лопнул от досады. Эти проблемы ждали своего решения многие годы. Какой-то мальчишка считает их пустяковыми? Однако он понимал, что чудесное явление юного гения означает наступление новой эры в развитии алхимии. Решив накопившиеся проблемы легким росчерком пера, мальчишка уже возвеличил авторитет гильдии. Нэйли и Хуаньмин не замечали, что за ними уже некоторое время тихо наблюдают седовласый старец и весьма сексапильная дама. Вначале председателю Гуяню и главе гильдии Ян Синь казалось забавным то, что мальчишка резво чиркал пером, ведь было очевидно, что вопросы-то ему не по зубам. Но осознав, что именно пишет Нэйли, они оба лишились дара речи. Гуянь и Ян Син глазам не могли поверить. Что за демоническая иллюзия? Этому ребенку и впрямь 13 лет? Щеки его покрыты нежным пушком, словно плод персика, но кто знает, не скрывается ли внутри древний, как сам мир, оборотень-колдун. Не потратив десятилетия жизни на занятия алхимией, невозможно стать мастером алхимии первого уровня, но по эрудированности с этим подростком не сравнятся даже мастера среднего уровня. Пожалуй, он не уступит самому председателю Гуяню, мастеру высшего уровня. У Гуяня загорелись глаза. В последние годы дела гильдии шли из рук вон плохо. Его огорчало то, что искусство алхимии переживает упадок. После нескольких внезапных атак демонических зверей гильдия понесла катастрофические потери. Были утеряны древние трактаты, из-за чего алхимики разучились составлять эффективные эликсиры. Количество алхимиков тоже неуклонно сокращалось. Молодежь не желала беззаветно посвящать свою жизнь служению науке. Гуянь отчетливо понимал, что это ужасно, что без поддержки алхимических эликсиров и боевые искусства постепенно придут в упадок. Уже многие годы приток в гильдию молодых специалистов был явно недостаточен. Ей нужна была свежая кровь, и кто бы мог подумать, что в один прекрасный день в ее стенах появится такое чудо. Наблюдая со стороны за Нели, Гуян почувствовал, что отныне для гильдии начинается период возрождения. В прекрасных глазах главы Ян Синь застыло недоверие. Она то открывала рот, намереваясь что-то сказать, то плотно сжимала влекущие алые губки. Ее грудь взволнованно вздымалась. Ей казалось немыслимым, что проблемы, на которые десятилетиями не могли найти ответ мастера-алхимики, были одна за другой решены ребенком с такой легкостью, словно он семечки лузгал. Нели вдруг обернулся и приветливо улыбнулся. Председатель совета Гуянь, глава гильдии Ян Синь, приятно познакомиться, поздоровался первым Нели, сразу беря инициативу в разговоре в свои руки. Немного удивившись, Гуянь улыбнулся в ответ и спросил: «Паренек, а откуда ты нас знаешь?» Мальчишка с первого раза приглянулся старому алхимику. «Да это же дар самих богов!» «Разумеется, я знаю вас. Любому, кто занимается алхимией, известно о председателе Гуяне и главе Ян Син. Я ведь отправлял письмо с рецептами применения травы дымника пурпурного на имя госпожи Ян Син», — улыбнулся Нели. Он хорошо помнил, как много сделали в прошлом эти два человека, когда в Светозар пришла беда. Гуянь пал, сражаясь плечом к плечу с главой города, а Ян Синь пожертвовала собой, чтобы дать возможность сбежать из города уцелевшим. Ли собственными глазами видел, как ее грудь пронзил своим когтем снежный богомол, и множество людей оплакивали ее. «Так это ты был автором письма?» Прекрасные глаза Ян Синь широко распахнулись. То письмо произвело на нее глубочайшее впечатление. Все 60 описанных в нем рецептов применения дымника пурпурного были проверены, и в них не нашли ни единой ошибки. Ян Синь много размышляла, пытаясь понять, что за человек мог написать письмо. Пожалуй, даже председатель Гуянь не знал так глубоко особенностей применения лекарственных растений и не подозревал, как по-новому можно их использовать. Неужели в Светозаре объявился великий магистр алхимии? Но почему он таится от всех? Она так сожалела, что в письме не было ни одной зацепки, указывавшей на личность отправителя. Ян Синь даже пыталась вести собственное расследование, но безуспешно. «Значит, письмо написал ты». Руки Гуяня задрожали. Разумеется, он видел это письмо, раз уж оно произвело на всю гильдию столь сильное впечатление. «Не я. Письмо писал мой учитель, и он же отправил меня в гильдию алхимиков на экзамен, чтобы я стал мастером высшего уровня», — улыбнулся Ли. Герою иногда уместно скинуть тигровую шкуру и предстать перед публикой в облике простака, чтобы не пугать окружающих невероятными способностями. Гуянь удивился, но потом, поразмыслив, решил, что у столь успешного молодого человека обязательно должен быть просветленный наставник, который передал ему свою мудрость. Если Нели невероятно хорош, то его учитель должен быть по рангу как минимум магистром, не так ли? «Мы никогда не слышали о твоем уважаемом наставнике и просто обязаны познакомиться с ним», – учтиво промолвил Гуянь. «Мой учитель не любит, когда его беспокоят», – — энергично замотал головой Ли. Ян Синь, подозрительно прищурившись, вперилась взглядом в подростка, но ничего подозрительного не высмотрела. Держался он спокойно и уверенно, не придерешься. Гуянь согласно кивнул. «Ну, коль твой учитель не желает явить себя, то так тому и быть. Этот в высшей степени просветленный наставник и так подарил нам талантливого ученика, достойного стать мастером алхимии высшего уровня. Будем надеяться, что когда-нибудь мне выдастся удобный случай познакомиться с великим мастером». Что ж, гении, в отличие от обычных людей, часто бывают весьма эксцентричны. Просто чудо, что такой человек объявился в Светозаре, и неважно, кем он является. Гуянь подумал, что нужно немедленно сообщить об этом главе города и господину, легендарному заклинателю Емо. Жизненно необходимо сделать этого человека своим союзником. Что же касается присвоения Нели звания мастера высшего уровня, то его компетентность в сложнейших вопросах является вполне достаточным основанием, чтобы сделать это немедленно. К тому же подобный шаг можно расценивать и как признание невероятных достоинств его наставника. «Ян Синь, принесите немедленно свидетельство о присвоении юноши звания мастера высшего уровня, а также эмблему и подобающее одеяние», — решительно приказал Гуянь. «Слушаюсь». Глава гильдии немедленно направилась выполнять указания председателя, хоть и была потрясена до глубины души. Впервые за всю историю гильдии алхимиков 13-летний мальчик становился мастером высшего уровня. «Помимо получения звания, я надеюсь, что председатель Гуянь уделит мне время для серьезного, обстоятельного разговора, результатом которого может стать плодотворное сотрудничество», – улыбнулся Ли. «Все, что было до этого, являлось лишь подготовкой к осуществлению его плана». «Сотрудничество? Что ж, паренек, поговорить откровенно, в том вреда нет», – заволновался Гуянь, решив, что предложение, разумеется, исходит не от 13-летнего мальчика, а от его наставника, желающего остаться инкогнито. «У меня есть рецептуры 5 снадобий, эликсиров поддержания и концентрации духовной силы, пилюль духовного и телесного укрепления, а также эликсиры 9 циклов обращения», – спокойно перечислил Ли, надеясь, что старика Гу от радости не хватит кондрашка. «Что? Эликсиры поддержания и концентрации духовной силы? Пилюли духовного и телесного укрепления, к тому же эликсир 9 циклов обращения?» Гуянь задыхался от волнения. Обычно невозмутимый, этот старик был не в силах оставаться равнодушным. Глава 46. Мастер Нели. Пределом нынешних возможностей Гуяня и его коллег было создание эликсира укрепления духовной силы, чье громкое название не прибавляло ему реальной эффективности. Средства, что были названы Нели, считались давно утерянными, но намного более мощными. В эпоху империи Шэньшэн в алхимической классификации эликсир укрепления духовной силы присвоили всего лишь первую категорию эффективности. В 10 раз сильнее был относящийся к средней категории эликсир поддержания. Относящийся к высшей категории эликсир концентрации духовной силы превосходил его 100-кратно. Пилюли же духовного укрепления считали средствами высочайшего класса. Их эффективность была в 1000 раз больше, чем у известного нынешним алхимикам эликсирчика. Их применяли для повышения уровня силы даже легендарные заклинатели. Пилюли телесного укрепления также считались весьма ценными средствами. Они делали тело крепче и многократно повышали уровень врожденных боевых способностей. В эпоху империи Шэньшэн многие воины достигали легендарного уровня именно с помощью этих пилюль. А ныне в Светозаре нет ни одного легендарного воина, даже стальных раз-два и обчелся. Что до эликсира 9 циклов обращения, то одна его капля немедленно возвращала к жизни и излечивала смертельные раны. Вот уж воистину чудодейственное снадобье. Каждый год множество воинов и заклинателей погибают в сражениях с демоническими зверями. Эликсир 9 циклов обращения сохранил бы немало жизней. «Твоему уважаемому наставнику действительно известна рецептура этих средств?» — дрогнувшим голосом промолвил Гуянь. Уж он-то отлично понимал, насколько важно для Светозара подобное приобретение. Естественно, мой учитель обошел весь континент Шанлин в поисках утерянных знаний. Он прибыл в Светозар недавно и не хотел бы объявлять всем вокруг о своем появлении, поэтому он избрал меня в качестве доверенного лица, представляющего его интересы. Из всего мною названного ученики гильдии средней ступени могут создать эликсир поддержания духовной силы, ученики высшей – эликсир концентрации духовной силы, пилюли духовного и телесного крепления по силам лишь мастерам-алхимикам, ну а эликсир 9 циклов обращения по зубам только мастеру высшей ступени, заявил Нелли. Твой уважаемый наставник путешествовал по всему континенту и лишь недавно обосновался в городе? С трепетом переспросил Гуянь. Неудивительно, что в Светозаре никто не слышал о таком великом человеке. Если бы только он задержался здесь подольше. Мой наставник с самого начала собирался подарить эти 5 рецептур гильдии алхимиков Светозара. Однако... Пауза в речи Ли была тщательно просчитана. «Однако что?» – встревоженно спросил Гуянь, бессознательно потирая руки в волнении. Ситуация, складывающаяся вокруг Светозара в последние годы, не внушала ему оптимизма. Горы Шанзу кишели демоническими зверями. Среди них были замечены 3 демона вьюги легендарного уровня. Сам господин Емо не смог бы отразить их нападение. К счастью, эти звери пока пребывали в спячке, но их пробуждение сулило городу страшную угрозу. За свою историю Светозар уже не раз стоял на грани уничтожения. А ведь господин Емо с годами не становится моложе. Новый же заклинатель, равный ему по силе, так и не появился. «Мой наставник желает продолжать алхимические исследования, а это не дешевое занятие. Его затраты на закупку ингредиентов для опытов весьма велики, поэтому он не в состоянии безвозмездно передать эти рецептуры гильдии. Но ведь гильдия, торгуя эликсирами, получит большую прибыль, и мой наставник хотел бы получить свою долю в 30%. Не встретит ли это предложение протеста со стороны господина председателя совета? Ведь даже в этом случае гильдия не останется в накладе». Ли отлично знал, что гильдия получает от продаж как минимум 60% прибыль, а иногда и более 90%. «Без проблем», – поспешно согласился Гуянь. «Гильдия готова уступить твоему уважаемому наставнику и половину прибыли». «Шутка ли? Если потерянные рецептуры будут вновь открыты, на аукционе каждая порция произведенных средств улетит по заоблачной цене, что сулит невообразимые барыши. Даже если уступить 50% прибыли, гильдия озолотится». Если действительно удастся создать эликсиры поддержания концентрации духовной силы, пилюли духовного и телесного укрепления, а также эликсир 9 циклов обращения, то сам легендарный заклинатель Емо за них выложит любые деньги, не говоря о всех богатых знатных семействах. А денег у них кур не клюют. Нелли улыбнулся. «Моему наставнику вполне достаточно 30%. Если пожелает господин председатель совета Гуянь, то часть средств можно направить на стипендии тем молодым людям из бедных семей, которые пожелают заниматься алхимией». Услышав эти слова, Гуянь расплылся в восхищенной улыбке. «Твой уважаемый наставник воистину обладает превосходными добродетелями. Он может быть совершенно спокоен. Гильдия обязательно учредит стипендиальный фонд, что, несомненно, привлечет в ее ряды множество студентов. Это будет способствовать усилению влияния гильдии». Заветной мечтой председателя Гуяня было возрождение гильдии в ее прежнем величии, но на это не доставало ни людей, ни финансовых возможностей. Если Нелли передаст в его распоряжение рецептуру заветных эликсиров, то прибыль с их продаж позволит получить в избытке и то, и другое. Что же до продаж, то твой уважаемый наставник может прислать кого-нибудь, чтобы контролировать этот процесс. «Если что-либо вызовет его неудовольствие, мы это немедленно исправим», – заверил Ли председатель. Он понимал, что передавая столь выгодную сделку под контроль гильдии, любой испытывал бы вполне понятное волнение. «Мой наставник всецело полагается на вас, председатель Гуян, и на главу Ян Синь. Я уверен, что вы проявите осмотрительность и мудрость», – улыбнулся Нели. «Само собой, разумеется», – поспешно закивал Гуянь. «Раз великий мастер алхимии через своего ученика передает в руки гильдии такие сокровища, а у него наверняка еще много чего интересного в запасе есть. Уж они-то постараются на совесть. Отлично. Вот вам 5 рецептур. Ознакомьтесь, пожалуйста, председатель Гуянь. И Нелли вручил старику записи. Гуянь дар речи потерял, когда их прочел. Он и не подозревал, что для изготовления этих препаратов нужны столь распространенные и простые лекарственные травы. По его предварительным прикидкам, себестоимость эликсиров и пилюль должна быть весьма невелика. Впрочем, председатель подумал, что до того, как благодаря Нелли и его наставнику открылось столько разнообразных способов применения дымника пурпурного, никто не мог предположить, насколько полезно это вроде бы обычное растение и как высоко оно станет цениться. Бегло просмотрев список ингредиентов, Гуянь сразу смекнул, что гильдия должна немедленно скупить все имеющиеся запасы этих трав. К сожалению, сейчас в рядах гильдии не было единства. Стремясь к власти и личной выгоде, члены совета соперничали между собой. Но Гуянь, имея в руках такие козыри, как эти 5 рецептур, быстро возьмет всех под свой контроль, и гильдия вернет прежнее единство. Тут как раз вернулась Ян Синь с официальным свидетельством о принятии в гильдию эмблемой и одеянием – белым чанпао. Отныне, Нели, если у тебя появятся какие-то вопросы, можешь смело обращаться к главе Ян Синь. Она управляет имуществом гильдии и сделает все возможное, чтобы уладить проблемы, рассеянно сказал Гуянь. Мыслями он был уже у алхимической печи и проверял драгоценные рецептуры. «Конечно», — согласился Ли. «Это одеяние тебе слишком велико. Я закажу чанпао по размеру и сама принесу его. Где ты живешь?» — спросила Ян Синь. «Я учусь в классе начальной подготовки в Академии Шенлань. Там меня и можно найти», — схитрил Нели. Ян Синь изумленно вытаращила глаза. «Кто бы мог подумать, что гениальный алхимик учится в классе начальной подготовки?» Решив, что столь эрудированному юноше не стоит даром растрачивать талант в подобном окружении, она предложила: «Нелли, если ты и впрямь стремишься к успеху, я могу содействовать твоему переводу в класс, где обучаются наиболее талантливые курсанты. Я лично переговорю об этом с ректором Академии». Статус главы гильдии алхимиков Светозара был весьма высок. К тому же, некоторые курсанты Академии параллельно обучались в гильдии, так что между двумя учебными заведениями существовали давно налаженные связи. «В этом нет никакой необходимости», – улыбнулся Ли. Это не входило в его планы. К тому же, как учебное заведение, Академия не представляла для него никакой ценности. Ли оставался там только из-за Е Цзиюнь, с одной стороны, и из-за артефактов, хранящихся в стенах. Ян Синь по-своему истолковала причину отказа. Она решила, что Нели из свойственной ему скромности не захотел выделяться среди сверстников. «Раз уж мы обговорили все дела, я, пожалуй, пойду. Если понадоблюсь, навещу вас снова», – заявил Ли. «Да-да, непременно. Глава Ян, проводите, пожалуйста, молодого Нели», – ответил Гуянь. «Слушаюсь», – склонила голову Ян Синь. Проводив взглядом Нели, покидающего зал совета в компании Ян Синь, председатель Гу еще раз просмотрел рецептуры 5 заветных средств, потом комментарии, нацарапанные Ли на приклеенных к стене листочках, и, наконец, осознал, что это не сон, не галлюцинация и не плод буйного воображения. Однако его сердце еще долго взволнованно стучало, никак не желая успокаиваться. А потом гильдия закипела, словно алхимический котел на сильном огне. Мастера первой ступени вдруг обнаружили, что кто-то дал ответы на многие вопросы, не дававшие им покоя. Они все разом кинулись проверять эти рекомендации, проверив, опешили. Результат намного превзошел их ожидания. Потрясенные, они ломали голову. Раз даже председатель совета Гуянь не мог дать ответ на эти вопросы, то откуда неожиданно пришло решение? Может, Гуянь достиг уровня магистра? Все по очереди пытались пробиться к нему на прием, чтобы подтвердить свои догадки, но безуспешно. Председатель вдруг заперся в своем кабинете и не отрывался от алхимических опытов. Глава гильдии Ян Синь тоже вела себя странно. Она вдруг сняла со счетов гильдии все деньги и приступила к масштабным закупкам травяного сырья, Причем некоторые травы были с точки зрения алхимии совершенно бесполезны. Никто не понимал, зачем она тратит на них деньги. Широкомасштабные закупки, внезапно предпринятые гильдией, воодушевили всех жителей Светозара. Ежедневно толпы людей отправлялись в окрестности города собирать травы. И пусть закупочная цена, установленная гильдией, была невелика, для многих семей даже этот малый приработок оказался кстати. Как только необходимое сырье было закуплено, гильдия потребовала немедленно явиться всем, кто достиг уровня ученика средней ступени и выше. Глава 47. Итоговые испытания. Узнав об открытии чудодейственных эликсиров и пилюль, гильдия алхимиков вскипела, словно котел на стильном огне. Председатель Гуян самолично проверил рецептуры, и они оказались безупречны. Новые средства многократно превосходили эликсир укрепления духовной силы. Эффективнейшие формулы, утерянные с эпохи империи Шаньшан, наконец обретены вновь. Когда глава Ян Синь начала в огромных количествах скупать какие-то бесполезные травки, члены совета гильдии выразили было неудовольствие, но теперь им пришлось заткнуться. Оказалось, что среди закупленного материала 7 разновидностей растений являются сырьем для изготовления эликсиров поддержания концентрации духовной силы. Производя лишь эти 2 средства, гильдия забудет о вечном дефиците бюджета. Смущало одно: если 7 трав использовались в качестве компонентов эликсиров, то зачем закупались еще десятки видов растительного сырья? Неужели председатель Гуянь скрывает какие-то рецептуры? В гильдии закипела работа. Все ученики средней ступени, спеша изо всех сил, приступили к изготовлению эликсиров. Слухи о произошедшем в гильдии облетели весь Светозар. Давно забытые, эффективнейшие препараты обрели вторую жизнь. Эта новость потрясла всех горожан. Ранее известный алхимикам эликсир укрепления духовной силы был неэффективен, а стоил весьма дорого, и потому мало кто раскошеливался на его приобретение. Затраты же на изготовление новых препаратов, с учетом их превосходной эффективности, оказались просто смешные. Гильдия заранее оповестила, что запускает их в массовое производство, и цена на эликсир поддержания духовной силы будет всего лишь в 2 раза больше, чем на эликсир укрепления духовной силы, а на эликсир духовной концентрации в 20 раз. И хоть эффективность этих средств превосходила прежний препарат не в 2 и в 20, а в 10 и 100 раз, разговоры про заоблачные цены не смолкали. Ажиотаж достиг наивысшей точки. Все с нетерпением ожидали начала продаж. Председатель Гуян, устанавливая цену на препараты, хотел, чтобы они были доступны широкому кругу покупателей. Если пожадничать и запросить слишком много, это повредит продвижению нового товара на рынке. Продавая же по относительно небольшой цене, можно за счет масштаба продаж заработать намного больше. К тому же доступность новых эликсиров способствует их широкому применению в борьбе с демоническими зверями и укрепит обороноспособность Светозара, а авторитет гильдии, несомненно, возрастет. Одним словом, одно действие – двойная выгода. Опасаясь утечки информации о секретных рецептурах, алхимики решили ускорить начало продаж, ведь на черном рынке чудесные эликсиры продавались бы по запредельным ценам. Учитывая, какое значение имеют вновь открытые препараты для Светозара, сам глава города издал секретное предписание о строжайшем контроле за процессом производства. Все в гильдии вкалывали, как крестьяне на посадке риса, но в предвкушении баснословных прибылей на возросшую нагрузку никто не жаловался. Кому теперь нужен бесполезный эликсир укрепления духовной силы, когда есть новые, высокоэффективные препараты? И все же утечки образцов препарата избежать не удалось. Небольшие дозы эликсиров поддержания концентрации духовной силы попали в руки заклинателей демонов, и эффект от их применения оказался необычайным. Те, кто не мог ничего добиться длительными тренировками, вдруг совершали настоящий прорыв. Это еще более взбудоражило город и пробудило радужные надежды. Знатные семьи уже заготовили деньги, чтобы накупить кучу препаратов и пичкать ими свою молодежь. Да с таким подспорьем в будущем можно взрастить десятки, да что там, сотни заклинателей демонов. По слухам, темная гильдия тоже вознамерилась приобрести на черном рынке чудесные эликсиры, и глава города издал чрезвычайное распоряжение, что любого, кто продаст преступникам эти препараты, ждет суровая кара. В то время, как в ожидании эликсиров поддержания концентрации духовной силы все взоры были обращены на гильдию алхимиков, председатель Гуянь вдруг сделал важное заявление. Алхимики собираются начать производство еще 3 эффективных препаратов. Среди них пилюли духовного укрепления, способные поддержать силу заклинателя стального и даже легендарного уровня. Еще бы, она в 10 раз сильнее эликсира концентрации. А также говорилось о пилюле телесного укрепления, многократно повышающей силу и выносливость, и об эликсире 9 циклов обращения, излечивающем смертельные ранения. Новость поразила весь город. По слухам, вечером того же дня, когда Гуянь сделал свое заявление, сам легендарный заклинатель Емо и его сын, глава Светозара, посетили гильдию алхимиков, имели с Гуянем личную беседу и перевели на счет гильдии огромную сумму для закупки заявленных препаратов. Лучшей рекламы новым товарам и желать было нечего. Ажиотаж достиг предела. Когда в скором времени на прилавке фирменного магазина гильдии алхимиков появились эликсиры поддержания концентрации духовной силы, торговля развернулась такими темпами, что не под силу вообразить человеку даже с весьма буйной фантазией. Знатные кланы, лавочники-перекупщики и даже небогатые семейства все пытались пробиться к прилавкам. За один день продаж прибыль гильдии составила 600 миллионов яолинби, а Нели получил из них свою долю в 200 миллионов. Ян Син лично доставила деньги в Академию Шенлань. Это было только начало. В будущем гильдию ожидали баснословные прибыли. Циферки с множеством нулей на счетах произвели на членов Совета гильдии неизгладимое впечатление. Положение Гуяня значительно укрепилось. Если раньше старейшина Улянь подговаривал 2 других членов совета сместить его с поста председателя, то теперь интригану пришлось свернуть знамена и перестать бить в барабаны, и все признали главенство Гуяня. Теперь гильдии было по карману объявить расширенный набор учеников, причем без всякой платы за обучение. Поэтому, а также потому, что ученики, достигшие средней ступени, могли уже самостоятельно приступить к изготовлению чудодейственных эликсиров и зарабатывать неплохие деньги, гильдию повалили толпами те, кто по финансовым причинам не мог себе позволить обучение в Академии Шенлань. Так незаметно пролетел месяц. В Светозаре было все спокойно, за исключением нескольких незначительных инцидентов с участием темной гильдии. Легендарный заклинатель Емо и глава города оберегали Светозар от атак демонических зверей, и стены его были нерушимы, как утесы священной горы Тайшань. В Академии Шенлань Нели и его друзья продолжали усердно тренироваться, используя самые мощные техники. У каждого в пространственных кольцах было полно полезных стимуляторов, в том числе пилюль духовного и телесного укрепления, а по вечерам они принимали ванны с настоем дымника пурпурного. Они стремительно продвигались вперед, становясь сильнее с каждым днем. Зная, что стены Академии Шенлань надежно защищают курсантов, Нели и его друзья не покидали территорию учебного заведения, так что их врагам оставалось скрежетать зубами в бессильной злобе. День итоговых испытаний неумолимо приближался. Для каждого из курсантов с ним были связаны планы на будущее. Словно воля небес, он определял дальнейшую судьбу. По результатам испытаний каждого ждало распределение в класс, соответствующий его способностям. Это превращало бывших приятелей в конкурентов. К тому же после испытаний курсанты получали увольнение на каникулы и могли вернуться домой к родителям, которые непременно пожелают узнать, каких успехов достигло их чадо за первый год обучения. Поэтому все бешено зубрили и тренировались до 7-го пота, чтобы показать на испытаниях наилучший результат. И, конечно, Главной интригой оставалась легендарная пари, заключенная курсантом класса начальной подготовки Нелли и учителем Шэн Сю. Нелли и его приятели не появлялись на занятиях уже много недель. Да и как за 2 месяца достигнуть бронзового уровня? Это же невозможно. Господин Шэн Юэ, Нелли и его прихвостни скрываются в библиотеке Академии, трусят появляться на занятиях. Скорее всего, они поняли, что бронзового уровня им не видать как своих ушей. Так что их всех скоро отчислят, льстивым тоном заявил один из подчиненных Шэн Юэ. А вы, босс, наверное, употребив эликсир концентрации духовной силы, уже близки к уровню 2-й бронзовой звезды? Осмелится ли Нелли показаться на испытаниях? Смог ли он достигнуть уровня 1-й бронзовой? Ответа на эти вопросы Шэн Юэ не знал. Но ведь месяц назад его проклятый соперник одолел в поединке Чу Юаня, а у того было 3 бронзовых звезды. Может и впрямь у Нелли невероятная способность к контролю духовной силы? Нет, тут дело в другом, иначе концы с концами не сходятся. Но Шэн Юэ все же убеждал себя в том, что Нелли никогда не добиться 1-й бронзовой. Как только появился этот мерзавец, Е Цзэ Юнь словно подменили, она смотреть на Шэн Юэ теперь не желает. Вот почему Шэн Юэ ненавидел Нелли всем своим существом, каждой клеточкой своего тела. Он желал расправиться с ним, до удобный случай все никак не подворачивался. Но как только Нелли выпрут из Академии, он пожалеет, что на свет родился. Обвинив клан Шэньшэн в присвоении себе авторства символа, испепеляющего в прах алого пламени, Нелли опозорил одну из 3 главных семей, и его собственный жалкий клан Тяньхэнь уже испытал на себе притеснение со всех сторон. Даже если Нелли оставит из жалости в Академии, семья откажется от него, он станет изгоем. Шэн Юэ предвкушал, что как ни крути, для Нелли все кончится очень плохо. А вот незачем было переходить дорогу мне, злорадно думал Шэн Юэ. Уж не для того ты родился на свет, чтобы идти наперекор семье Шэньшэн. Посягнул на мою женщину и на женщину моего брата, который, между прочим, в будущем станет главой клана. На учебном плаце Академии Шэньлань, в окружающей ее роще, было полным-полно поте лица тренирующихся курсантов. Многие из них с большим успехом употребляли новейшие эликсиры, а детишки из самых богатых семей даже попробовали парочку пилюль духовного и телесного укрепления. Эффект от применения препаратов был налицо, и нынешние курсанты, в отличие от их предшественников, демонстрировали отличные показатели. Как знать, возможно, в классе, где занимались наиболее талантливые курсанты, кто-нибудь сможет достичь уровня 5 серебряных звезд. Если удастся добиться этого до наступления 16-летия, то счастливчика ждет ослепительное будущее. Он точно станет важной шишкой в руководстве Светозара. Да любой, кто достигнет серебряного уровня, займет высокое положение в обществе. Раньше из класса лишь немногим талантливым курсантам удавалось достигнуть таких результатов. Большинство без особых успехов, закончив курс начальной подготовки, вынуждены были на следующий год вновь проходить обучение в надежде, что на этот раз им повезет. Но теперь все было иначе. Разрываясь между сомнениями и надеждой, курсанты гадали, скольких же примут в класс, где обучались самые способные. Зажглись фонари. В небе заполоскались знамена и вымпелы. Академия Шэньлань готовилась к важному мероприятию.